сбежать здесь и сейчас от любви. Однако миг решимости растворился в мыслях тоскливых и сонных. «Сейчас же», — сказал он, — «сейчас, поспеши». И он широко распахнул веки своего разума и впустил непереносимый свет. «Бобр откусывает себе яички, чтобы жить. Мне это известно», — сказал он. Это очень убедительная страница естественной истории. Все же он тут же напомнил себе, что он не только не бобр и нисколько не сочувствует его устремлениям, но что он, ни много ни мало, возлюбленный Белаквы и Иисуса, и очень замкнутый человек. «Легче на поворотах», — подумал он неприязненно, — «нет смысла пытаться перекричать эхо». Так он вышел из туннеля, дверь закрылась за ним с лязгом, разгорелась страсть к чувственным удовольствиям, и он потащился дальше в лисьих раздумьях. Начнем с того, что он находил оскорбительным тигриный тон письма мультипары. «Возьми себя в руки и приезжай». Легко сказать. В уме он принялся сочинять ответ. «Соблаговоли вы взять на себя труд разъяснить содержание моего письма вашей столь чувствительной третьей или четвертой дочери, и, несомненно, в тревожную минуту получения моего письма вы могли бы это устроить. Вы вряд ли, как мне кажется, сообщили бы такой бездумный тон вашим рекомендациям. В моем письме с почтением и любовью говорилось, что я, заключенный болезнью в свою комнату, буду вынужден отложить приезд на день или два. Я пребываю в одном из состояний, промежуточных между смертью и равнодушием к вашей дочери Смиральдине Риме. Я страдаю от диареи. Нет никаких причин полагать, что этот недуг окажется фатальным или поставит под угрозу мои чувства к Смиральдине Риме», и так далее. Потом он передумал, он сказал себе: «Нет, я не могу такого написать. И кроме того, я не умею писать язвительные письма на английском, я всегда захожу слишком далеко. Вот по-французски я могу сочинить язвительный ответ, а по-английски я захожу слишком далеко. И потом, возможно, мамочка действует из лучших побуждений. Все дело в этой огромной девственной телке, что орет и содомирует собственную красоту. Вот кого мне надо достать. Я поднимусь с кровати, я сяду в поезд сегодня же. К приезду я буду выглядеть, как святой Франциск с черепом. И потом, когда все провалится, я скажу: я тебя предупреждал». Он лежал в кровати, обдумывая это, и Райза Фибер уже жгло его изнутри. Он встал, преодолев судорогу, он телеграфировал «конечно» и поехал. Сходишь вниз и поворачиваешься кругом. По меньшей мере 2 часа менопаузы. Волочи свой гроб, мой господин. Полдня, и я буду. Хир. Яркое пиво, словно вода, льется в близорукого летучего, франкфуртского носильщика. В Перпиньяне изгнанные сновидческие Данте кричат в платанах и затмевают солнце павлиньими перьями. И, наконец, обыкновенный черный лебедь с кровавым клювом для мочевого рывка маленького каталанского почтальона. О, разве, думая о льдах Кавказа, ты можешь руку положить в огонь? Здесь ох, здесь бледен, ты ли от утомления? Надеюсь, что так. После континентальной бессонницы третьего класса, среди вынужденно-филологичных военных, до зубов вооруженных назальными и дентальными согласными. Смех. Монетка в 10 пфенингов, брошенная в изящную прорезь, дает мне искомое, ему я должен уступить, и высвобождает тоник для убывающей любви. Умеренные попытки. Звенит звонок. Черта с два. Так поступают все. Даже в рождественские каникулы. Полдня, и я буду. Итак, после этого краткого вокзального очищения, точно ко времени, она вплывает на перрон, как Готс Эпштейн, бережно держа в руке перронный билетик за 10 пфенингов, возвещая Эдемский сад в мамочкиной шубе, слегка соблазнительная, благодаря слабенькому афродизиаку дешевых, слишком просторных черных русских шнурованных ботинок, но ноги, даже нервно напряженные в черных чулках, натянутых до точки расслоения, обозреваемый с тщательно подобранной точки наблюдения —